Что за чертовщина здесь творится? Что еще считается нормой в мире Пейдж? Какими возможностями обладают ее враги? И с чем они столкнулись? Его размышления прервал звук. Последнее, что ему хотелось бы сейчас слышать. Звук несущих винтов. Они здесь. Пройдет всего пара минут, и их с Пейдж заберут из здания, усадят в свой геликоптер и начнут, надо думать, петлять над долинами на малой высоте, скорее всего, невидимые для чьих-либо радаров. Возможно, у этих людей найдутся инструменты и препараты, которые позволят им на некоторое время поддерживать в Пейдж жизнь, с тем, чтобы пробудить ее для нового марафона мучений. Если он не убьет ее раньше. Должно быть, просто настало время. Мог ли он сделать такой выбор? Логика твердо и ясно говорила ему, что в противном случае он горько пожалеет. Вместе с колебаниями зародилась ненависть, горестная, какую ему не доводилось испытывать годами. Ненависть к этим людям, вынудившим его оказаться перед подобным выбором. И тут вертолет взорвался. Данная книга является художественным произведением. Имена, образы, названия и события являются плодом авторского вымысла и не должны восприниматься как реальные. Любые совпадения с существующими или существовавшими в действительности происшествиями, местами, организациями или личностями, как живущими, так и умершими, являются исключительно случайными. Посвящается моей матери. Часть первая. Черная птица. Глава первая. В первую годовщину своего освобождения из тюрьмы Трэвис Чейз проснулся в 4 часа утра, разбуженный светом, окаймлявшим задернутые занавески. Он забросил свой рюкзак в Эксплорер, выехал из Фэрбэнкса по дороге штата номер 2 и спустя час уже гнал машину по плотному гравию Даттонского шоссе по направлению к Северному полярному кругу и дальше, к хребту Брукс. С вершин самых высоких холмов можно было на миле вперед видеть полосу дороги и трубопроводы, переваливавшие через гребни пониже и змеящиеся по поросшим, розовеющим мелколистникам долинам. Это путешествие не представляло собой празднование юбилея. Вовсе нет. Скорее, это был способ поразмыслить над всем случившимся, понять, к чему он пришел, где находится и куда двигаться дальше. Судя по показаниям на приборной панели, температура снаружи равнялась 59 градусам. Трэвис опустил окна, чтобы машину продувало влажным сквозняком. Здесь, в горах, даже в разгар лета, воздух пахнул так, как в Миннеаполисе весной. Свежей травой, только-только появившейся из-под снежного покрова. К 10 утра он доехал до Колдфута и остановился перекусить. Поселение, состоявшее всего из нескольких зданий, с населением в пару десятков человек, существовало исключительно за счет проезжавшего по дороге транспорта, большую часть которого составляли грузовики, направлявшиеся к находившимся в 250 милях к северу нефтепромыслам Прудхоу-Бэй. По существу, Колдфут представлял собой последний форпост цивилизации, перед тем, как дорога пересекала возвышенность и начинала свой долгий спуск по направлению к морю. Но Трэвис так далеко не собирался. Нужные ему горы находились прямо здесь. К западу от города располагался национальный парк «Ворота Арктики» с протянувшимся дугой на 200 миль к юго-западу хребтом. Ведущих туда дорог и даже пешеходных троп поблизости не пролегало. Туристические маршруты проходили в других местах, а поскольку путеводители и сайты подробно знакомили любителей самостоятельных путешествий со множеством надежных, проверенных путей, Трэвис доскональнейшим образом изучил их и выбрал свой курс так, чтобы их избежать. Оставив эксплорер на стоянке, он наполнил водой кожаные фляги, закинул за спину рюкзак и еще до 11 отправился в путь. Пообедать. Пакет лиофилизированного шелушеного риса был приготовлен с помощью маленькой пропановой горелки. Трэвис остановился, уже поднявшись на гребень первого кряжа, в 2000 футов над городком. Обратно на юг уходили 70 миль проделанного утром пути. уходили в бесконечность и назад, в мир, в те места, между которыми он должен был выбирать. Аляска или Миннесота. Разумеется, существовало сильное давление, вынуждавшее вернуться домой. Давление со стороны всех тех, кого он там знал. Всего лишь через месяц после освобождения Трэвис приобрел билет в один конец до Фэрбэнкса. Некоторые из родственников даже не успели с ним повидаться. Какое будущее ждало его на Дальнем Севере, в 2000 миль от близких? А какое будущее ждало его среди них? Даже для тех немногих, которые могли понять и простить все, что он совершил, Трэвис навсегда останется братом, угодившим за решетку около 25 и вышедшим оттуда лишь к 40. И через 20 лет в глазах следующего поколения он останется в первую очередь таким вот малым, этаким вот дядюшкой. Так не лучше ли со всем этим разделаться одним махом? Прежде чем пришло время остановиться на ночевку, он успел добраться до следующего гребня, причем последние несколько часов прошел в быстро холодеющих сумерках, в то время как солнце постепенно утопало в тумане, затягивавшем горизонт, пусть не строго, но все же в северном направлении. Колышки палатки Трэвис вбил в мягкую почву, рядом с протянувшимся по взгорью на мели вперед снежным полем, и примерно сейчас сидел перед ней, ожидая, когда его сморит сон. Примерно в милях 5 к западу, здесь в горах расстояния были обманчивы, виднелся скальный кряж, превышавший по высоте предгорья, через которое Трэвис уже перебрался. Углядев в угасающем свете мелькавшие на каменистом склоне тени, Трэвис достал бинокль и с минуту всматривался, прежде чем разобрал, что именно он видит. То были дикие овцы, перемещавшиеся по почти вертикальной гранитной стене с поразительной, просто пугающей легкостью. Ягнята не старше 2 месяцев от роду уверенно следовали за овцематками. Трэвис наблюдал за ними до тех пор, пока они не исчезли за изгибом скалы. Наконец, ощутив в руках и ногах баюкающую тяжесть, он залез в палатку, забрался в спальный мешок и под шелест ветра в короткой траве провалился в сон. Пробудился Трэвис с участившимся пульсом, осознавая, что его что-то напугало, хотя и понятия не имея, что именно. Судя по тому, как просачивался сквозь парусину свет, снаружи уже стало гораздо светлее, хотя по часам было чуть больше 3 утра. Он заморгал, стараясь прогнать остатки сна, и в этот миг над кряжем разразился тройной громовой раскат. Секунду спустя земля содрогнулась. Казалось, волна исходила прямо из горы под ним. Расслабившись, Трэвис нырнул обратно в спальный мешок и потер глаза. Беззвучно вспыхнула молния, ярко осветив западную стенку палатки. Он засек время на своих часах и отсчитал 35 секунд, прежде чем снова громыхнул гром. Стало быть, гроза бушевала в 7 милях от него. Его снова стало клонить сон, и усиление бури ничуть тому не мешало. Напротив, он находил странное успокоение в этих звуках, самое подходящее колыбельной для столь дикой суровой местности. По прошествии нескольких минут гроза приблизилась, а вспышки молнии и громовые раскаты стали почти непрерывными. Уже почти ускользнув за грань сознания, Трэвис сквозь шум бури вдруг услышал нечто, заставившая его снова открыть глаза. Он обратил ухо к западу и прислушался. Что там такое? Уж во всяком случае точно не гром. И не крик или вой, издаваемый человеком или животным. Больше всего это напоминало ему визг, раздающийся, когда сверлят металл. Звук, хорошо знакомый ему по тюремной мастерской. Да, похоже, он самый и есть. Стало быть, это не более чем собственные призраки, появляющиеся на грани сна, чтобы досадить ему. Да, они навязчивы и неотступны, но он уже научился их игнорировать. Трэвис снова закрыл глаза и заснул. Спустя 3 часа Трэвис устроил привал в 36 милях от Колдфута. Впрочем, добирался он туда не по прямой и, судя по данным навигатора, проделал путь больше, чем в 49 миль. Перекусил он разогретым супом, приправленным чили, хотя все эти консервированные продукты, на его взгляд, по вкусу больше походили на, собственную упаковку, чем на то, что на ней было написано. На краю обнесенной крутыми горными склонами долины, уходящей в глубину футов на 600, широкой, плоской, тянувшейся почти прямо на северо-запад мили на 3. В выемке долины лежали облака, клубившиеся вокруг утесов и возвышений, заполняя впадины и уподобляя их дымящимся прудам. Непосредственно под Трэвисом дно было скрыто почти полностью, хотя временами, когда косые лучи солнца пробивали сквозь плотный туман, ему удавалось заметить, как под ним что-то сверкало — вода, а может быть, лед. Сон был крепким, спокойным. И прерывался лишь дважды. На сей раз не громом, а воем волков. Он понятия не имел, на каком расстоянии они находятся, хотя порой казалось, что до них не больше четверти мили. Ему доводилось читать о том, что волчьи стаи меняют громкость своего воя, чтобы не дать возможности жертвам, равно как и другим волкам, возможным соперникам, точно определить дистанцию. В отношении людей это тоже срабатывало. В 6 утра Трэвис проснулся, откинул полог палатки и сел, вдыхая морозный воздух, куда более холодный, чем в предыдущую ночь. Видимая линия горизонта отодвинулась дальше, чем когда-либо за все время путешествия. Аляска или Миннесота? Он пришел сюда, чтобы найти ответ на свой вопрос, но пока в этом отнюдь не преуспел. Доводы за и против той и другой позиции сменяли друг друга, циркулируя в его сознании. Дома находились родные и друзья, которые, пусть никогда и не скрывали своих суждений, все же относились к его прошлому терпимее, чем кто-либо посторонний. Там находился его брат Джефф, который предложил Трэвису участие в затеянном им бизнесе в области программного обеспечения и с самого начала вел его в курс дела. Но, помимо этого, дом был наполнен призраками прошлого, и каждая улочка по соседству с ним приседала под гнетом тягостных воспоминаний. Аляска — совсем другое дело. То, что окружало его здесь, безупречная пустота, вовсе не претендующая на то, чтобы в том или ином смысле понять его, и совершенно не пытающаяся вернуть его на старую колею. Отправляясь в Фэрбэнкс, Трэвис не взял с собой ничего. Даже временами казалось самого себя. Год назад, в первый свой день на воле, он ни за что бы в такое не поверил, но здесь ему, бывало, доводилось провести целый день, ни разу не вспомнив ни о тюрьме, ни о том, что он сделал, чтобы туда попасть. Здесь он порой вообще не был тем парнем, и черт бы его побрал, если это ощущение не крепло с каждым днем. И все это пойдет прахом, стоит только ему ступить на прежнюю почву. По этой причине, если не по какой-либо другой, Трэвис полагал, что знает, к какому пути склоняется. Расстегнув молнию спальника, он натянул штаны, сапоги и перебросил ноги наружу. Трава, еще вчера мягкая, теперь похрустывала под его подошвами. Он постоял, потягиваясь, потом опустился на колени, достал из рюкзака газовую горелку и металлическую чашку. Несколько мгновений, и голубое пламя уже с шипением разогревало воду для кофе. Дожидаясь, пока она закипит, Трэвис подошел к обрыву и оглядел сверху долину. Благо теперь, когда воздух сделался кристально чистым, вид открывался превосходный. Он замер. Остолбенел, вытаращив глаза, ошеломленный настолько, что в первое мгновение не способен был даже моргнуть. На дне долины лежал разбитый «Боинг-747».